Глава 27. Крещение. Когда встал вопрос о выборе имени для ребенка, Володя неожиданно спросил: «Марина, как ты считаешь, нашего сына нужно крестить?» «Конечно», — Марина удивилась вопросу. «На дворе уже 21 век. Сейчас все крестят детей. Может быть, мы тогда Нину в крестные возьмем?» «Почему не Лену?» — спросил муж. «Нина мудрее. Она лучше справится с ролью крестной». Марина не захотела объяснять, почему не хочет Лену в крестные. Не хватало еще через ребенка породниться с этой дочерью дьявола. Муж сказал: «Поедем в церковь, посоветуемся со священником». Священник отец Алексей совсем не удивился, когда они пришли в церковь и попросили выбрать имя для ребенка. «Сейчас все так делают. Имя положено выбирать по церковным святцам», — объяснил он молодым родителям. «В этот день родился святой Михаил». «Отлично», — сказал муж. «Михаил. Мне нравится. Подходящее имя. Пусть будет Мишенька». «А сами не хотите вместе с сыном крещение принять?» — спросил у него служитель. «Я могу провести обряд у вас дома и квартиру заодно окрестим». Володя задумался. Крещение ребенка было назначено на следующую субботу, но насчет себя ему следовало сначала посоветоваться с родителями. Вряд ли они обрадуются, люди старой закалки. Как Володя и предполагал, мать с отцом восприняли новость в штыки и совершенно отказывались понимать сына. Вера в Бога давно уже не была под запретом, но в среде интеллигентных людей не поощрялась. «Да как ты можешь?» – выговаривал ему отец. «Никогда и никто в нашей семье в Бога не верил. Сын генерала, и ходишь в церковь?» «Папа, я не хожу», – оправдывался Володя. «Но ребенка обязательно нужно окрестить. Советский Союз давным-давно развалился, и сейчас возвращаются традиционные семейные ценности. Не живите в прошлом веке. Вон даже президенты посещают молебны и соблюдают церковные праздники. Сейчас это тренд, если хотите, новые веяния». Хоть он и не стал истинно верующим, но искренне верил в то, что Бог отныне будет помогать им. А для чего же еще нужна человеку вера, как не для того, чтобы всю жизнь использовать Бога в своих интересах? Муж строил радужные мечты и планы и надеялся вырастить мальчика в строгой армейской дисциплине. «Династия! Еще один военный будет в нашей семье!» – радовался он. «Как хорошо, что родился сын! В принципе, я и девочке был бы рад, но сын – это продолжение рода». Прошел год абсолютно мирной и счастливой жизни. Марина всю себя отдавала заботам о муже и малыше. Пока муж был на службе, она с удовольствием возилась с ребенком. Как оказалось, быть матерью – ее призвание. Неожиданно для самой себя она оказалась заботливой матерью. Она никогда не признавала памперсов. Сама стирала и проглаживала с двух сторон каждую пеленочку и рубашечку, чтобы уничтожить микробы. Нина, придя в гости, сказала: «Марина, новый век наступил. Мамочки сейчас предпочитают не сушить и стирать пеленки, а заниматься собой и ребенком». Марина возразила: «От памперсов бывают неприятные последствия, натертости. Лучше действовать дедовскими методами. Пусть это гораздо дольше и труднее, зато ребенок будет здоровым». «Жизнь, кажется, налаживается», — сказала она сама себе. «Малыш растет. Темный пушок на его маленьком тельце становится менее заметным, личико постепенно хорошеет. Он очень симпатичный». С умилением она любовалась на хорошенькую мордашку сына, его пухлые щечки. «У него такие красивые шоколадные глазки и такая милая улыбка».